Эмили, пятясь, прошла в коридор, развернулась и двинулась в спальню, но вдруг замерла, услышав шум почти прямо у себя над головой. Существо в квартире наверху казалось запредельно разозленным. Эмили было слышно, как оно снова и снова бросается на стену, словно пытаясь пробить ее насквозь. «Ведет себя так, словно попался в ловушку», — подумала она. «Может быть, хозяин квартиры перед смертью заперся в спальне, понятия не имея, во что потом трансформируется его тело? По этой ли причине, или по какой-то еще, но тварь-паук наверху явно был не в духе». Эмили стояла у порога спальни, когда сверху вдруг посыпались опилки, а квартира наполнилась странными звуками, как будто существо наверху прогрызало путь вниз. Она невольно вздрогнула, когда на ковер спальни рухнул здоровенный кусок потолка, а следом посыпались мусор и пыль. Эмили уже собралась броситься в дверь спальни, когда из отверстия в потолке вывалился тварь-паук. Он упал на ковер и отскочил. Да, она остановилась как раз вовремя. Не успея она затормозить секунду назад, ей не избежать столкновения с инопланетным гостем. Эмили была убеждена, что это не закончилось бы для нее ничем хорошим. Падая, существо втянуло в себя ноги и свернулось клубком. Но теперь разом выпростало все 8 конечностей, и они с каким-то пластмассовым клацканьем встали на свои места. Поднявшись, тварь-паук отряхнулся, как собака после купания, и во все стороны полетели куски дерева, гипса и прочий мусор. Стебельковые отросты вытянулись, глаза открылись и сфокусировались прямо на Эмили, которая медленно пятилась назад по коридору. Челюсти монстра так быстро терлись друг от друга, что глаз почти не улавливал движение, лишь размытое пятно, а раздававшееся при этом стрекотание подозрительно напоминало злобное предупреждающее рычание. Тварь-паук сделал несколько шагов к Эмили, которая в свою очередь подалась назад, ведь это был единственный путь к отступлению, который, кстати, вел прочь из квартиры, в коридор, где шныряли дружки ее визитера. «Смогу ли я быстро пробежать мимо него или перепрыгнуть?» — мелькнуло в голове. Ответа Эмили не знала и не хотела рисковать, пока оставалась надежда обойтись без этого. Эмили уже поняла, насколько проворными могут быть эти твари. Ведь она наблюдала, как одна из них карабкалась по стволу инопланетного дерева в Центральном парке. Она продолжала потихоньку пятиться, не сводя глаз с тварь-паука и стараясь при этом не делать резких движений, которые могли быть восприняты как агрессия. В поясницу Эмили уперлась ручка входной двери. Отступать дальше было некуда. «Дерьмо!» — выдохнула она. Все это время тварь-паук наступал, однако предпочитал держаться от нее на некотором расстоянии, где-то около 6 футов, пока. Мгновение, которое, казалось, растянулось на вечность, единственная выжившая жительница Нью-Йорка и создание, которое всего несколько дней назад было живым, дышащим представителем рода человеческого и превратившееся теперь в нечто запредельно чуждое, смотрели друг на друга с расстояния 6 футов, и каждый оценивал ситуацию со своей точки зрения. А потом тварь-паук прыгнул в сторону Эмили. Она пригнулась и вскрикнула, ожидая, что тварь-паук врежется в нее и начнет ее грызть. Но вместо этого он свернул ноги на сторону и глубоко вонзил когти в гипсокартон стены. Теперь он висел на высоте ее головы всего в 3 футах, Эмили могла видеть в черной блестящей поверхности его головы отражение собственного, перекошенного, испуганного лица. Тварь-паук застрекотал еще громче, и лицо Эмили обдала волна воздуха от его лезвиеподобных челюстей. Глаза на стебельках двигались взад-вперед, видимо, изучая журналистку на предмет потенциальной угрозы. Но он не нападал. Вместо этого он просто висел на стене, продолжая водить вверх-вниз мерзкими глазами на стебельках. Уже второй раз Эмили оказалась в непосредственной близости от тварь-пауков, но те не пытались ее атаковать. Эмили знала, что незваный гость может при желании в мгновение ока разорвать ее на части, ведь она была как та самая загнанная в угол крыса. Но он этого не делал. А это наверняка означало, что сейчас он просто оставит ее в покое и займется своими делами. Что он там себе запланировал на первую ночь в городе? Медленно, очень медленно, она завела руку за спину и принялась шарить ею по двери, пока не наткнулась на то, что искала. Щелк, замок был отперт. Эмили начала не спеша отходить вправо. «Давай, полегоньку», — приговаривала она себе, борясь с желанием сорваться на бег и броситься мимо сидящего на ее стене тварь-паука. Она знала, что это будет большой ошибкой. Тварь-паук осознавал ее присутствие, но не понимал, что она собой представляет, и не считал пока источником потенциальной угрозы. Это может моментально измениться, если ему надоест ждать, и он решит просто убить ее и присоединиться к своим приятелям, вопли которых до сих пор наполняли собой весь дом. «Сюрреализм отдыхает», — шептал ей ее разум, силясь как-то свыкнуться с этой невозможной ситуацией. Когда Эмили сочла, что посторонилась достаточно, она медленно подняла левую руку, потянулась к дверной цепочке и сняла ее. Тварь-паук беспрестанно наблюдал за ней, не переставая стрекотать и покачиваться взад-вперед на тонких ногах, будто собираясь вот-вот прыгнуть. Эмили чувствовала, как капли пота, холодя кожу, ползут по шее и спине. Опустив дрожащую руку к дверной ручке, журналистка повернула ее до щелчка и потихоньку потянула на себя. Дверь постепенно, дюйм за дюймом, отворялась. Стоило расстоянию между ней косяком достигнуть фута, тварь-паук рванул вперед по стене и метнулся в образовавшееся отверстие. Эмили подавила возглас ужаса, когда одна из его ног легонько коснулась ее руки. Тварь-паук выскочил из квартиры, и его когти оставили в стене Эмили дырочки, из которых на пол посыпался всякий мусор. Она быстро захлопнула дверь, снова закрыла ее на замок и набросила цепочку. Подсознание кричало, что надо бежать и прятаться, хоть где-нибудь, где угодно. Но куда ей было бежать? Абсолютно некуда. И нужно было заняться делом. Эмили заставила себя вернуться к обдумыванию ситуации. И тут она заметила, что из открытой двери ее спальни тянется вверх струйка черного дыма. Под потолком уже образовалось темное облачко, которое медленно плыло в ее сторону. «Черт, черт, черт!» — закричала Эмили, вспомнив, что в спальне осталась горящая свеча. Бросилась к двери и заглянула внутрь. Горела одна из подушек на кровати. Маленькие желтые язычки пламени медленно лизали хлопчатобумажную наволочку. Когда с потолка в окружении мусора рухнул незваный гость, свеча на прикроватной тумбочке опрокинулась прямо на постель. Эмили ворвалась в комнату и, стараясь не обжечься, схватила подушку за еще не охваченный огнем угол. Перевернув, швырнула на пол и принялась изо всех сил топтать ногами, пока не уверилась, что пожар удалось ликвидировать. «Сука, это нахрен была моя любимая подушка!» — подумала она. В комнате воняло сжженной пластмассой. Кашлянув пару раз, Эмили снова перевернула подушку. Конечно же, она пропала. К тому же в результате импровизированной попытки пожаротушения на ковре осталось внушительных размеров обгорелое пятно. «Страховка все покроет!» — хихикнула про себя Эмили. И спустила долгий вздох, а потом с испугом поняла, что теперь, когда огонь в спальне погашен, единственным источником света стали свечи в других комнатах квартиры. Она стояла в практически темной комнате, а над ее головой зияла дыра, в которую всего несколько минут назад рухнул инопланетный монстр. На сегодня вполне достаточно одного такого диковинного близкого контакта, решила она. Тварь-паук, который прогрыз ее потолок, ушел. Но вдруг кто-нибудь из его сородичей тоже вздумает нанести ей визит, пока она стоит тут в темноте. Швырнув всю еще дымящуюся подушку на пол, Эмили еще раз притопнула по ней ногой, а потом, так быстро, как только могла, унесла ноги из комнаты. Схватив фонарик, она включила его и высунула голову в дверной проем, направив туда же луч света и готовясь бежать при малейшем намеке на очередного гостя. Комната выглядела пустой, и Эмили посветила на дыру в потолке, которая выглядела как почти идеальный круг, очень напоминавший те, что зияли в окнах разбитого грузовика и застрявших в пробке автомобилей. В отверстие свисали обрывки проводов, и виднелась кое-какая мебель, стоявшая в квартире, из которой появился тварь-паук. «Какая жалость, что нет электричества!» — подумала она. «Если бы этот маленький сукин сын пожевал провода под напряжением, его бы замечательно поджарило». Возможности заделать отверстие у Эмили не было. Не похоже, чтобы она могла пригласить управляющего, и тот взглянул бы на это безобразие. А провести ночь в спальне с дырищей, из которой могут внезапно посыпаться адские твари? Нет уж. Вдобавок, оттуда смердело. Эмили нерешительно отступила назад в спальню, не сводя глаз с отверстия на случай, если через него решит пожаловать следующий непрошенный визитер. К счастью, рюкзак, который она оставила на кровати, лежал все там же, нетронутый огнем. Эмили стянула его на пол, чтобы волочь не поднимая. Свободной рукой она сдернула с кровати плед, вытащила его в коридор вместе с рюкзаком, полным драгоценных припасов, а потом вернулась, чтобы прикрыть дверь в спальню. Недавняя встреча с пришельцем показала, что он и его собратья не способны справиться с закрытой дверью и радостно бросятся прогрызать ее, даже не пытаясь открыть. Так что Эмили, по крайней мере, будет предупреждена, если сверху заявится кто-то еще. Рюкзак она оставила в коридоре, а плед прихватила в гостиную, предварительно стряхнув с него пыль и мусор. В эркерном окне ночь гасила последние дневные лучи. Неверный свет двух свечей бросал на стены колеблющиеся тени, и растревоженный разум Эмили с восторгом принялся превращать их в монстров. Эмили бросила плед на диване, переночую здесь, решила она, и направилась к столу, где лежал спутниковый телефон. 3 из 5 огоньков индикатора зарядки светились зеленым. Аккумулятор не успел полностью зарядиться, но Эмили чувствовала, что она вполне сможет позвонить на Аляску. Да зарядиться можно будет потом. К тому же ей на самом деле нужно было прямо сейчас услышать человеческий голос. Она отсоединила аккумулятор от зарядного устройства, сдвинула заднюю пластиковую панель телефона и вставила его на место. Чтобы поймать сигнал спутника, нужно было оказаться под открытым небом. Никакой возможности выйти из дому у Эмили не было, и оставалось только надеяться на эркерный насест ее гостиной. Она вытянула расположенную сбоку на корпусе телефона антенну и нажала красную кнопку ВКД. На дисплее появилось слово «поиск». Через минуту телефон зацепился за сигнал спутника, и слово на дисплее сменилось другим. «Готово». Эмили набрала номер исследовательского центра в Стоктонсе, который дал ей Джейкоб, и принялась ждать, слушаясь в гудки. Их прозвучало ровно 5, а потом трубку сняли, и голос Джейкоба произнес: «Привет, Эмили, а мы уже начали беспокоиться о тебе».